И когда вы начинаете человека почитать Богом, то вам тогда легче жить, с ним легче договориться, вы можете принести ему деньги, и он сделает с вашими грехами все, что вы скажете, потому что он человек. И, к сожалению, многие так и думали, потому что многие из них, даже не прочитав Библию, уходили в монастырь, и это еще глубже и глубже их втягивало в эти обычаи католические, они просто там теряли свое время.